Братья и сестры, дорогая молодежь, когда общение лучше, до перерыва или после перерыва? Ну, наверное, хорошо и так, и так. Но после перерыва замечается немножко, ну, как-то надо сосредоточиться, надо опять собраться с мыслями, опять прийти сюда не только телом, а и внутренне, и снова быть готовыми послушать, что скажет Господь. Братья предложили, чтобы у нас после перерыва первая проповедь была к молитве. И я думаю, это хорошо будет. Хорошо, если молодежь будет молиться. Мне хочется, чтобы вы отзывались на приглашение к молитве. И чтобы сейчас, вот когда я закончу тему свою, чтобы молодежь помолилась, чтобы многие помолились. Я прочитаю два текста, один из Ветхого Завета, один из Нового Завета. Вам будет понятна тема моя. Немножко порассуждаем и помолимся. Бытие, 6 глава, 8-9 стих. Бытие, 6 глава, 8-9 стих. «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом». И второй текст, связанный с недавним праздником, кто по новому стилю празднует, а кто по старому стилю будет еще этот праздник. Из Евангелия от Луки, 1 глава, 30 стих. Евангелие от Луки, 1 глава, 30 стих. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Понятно, друзья, что общие слова в этих двух прочитанных текстах «обрел» или «обрела благодать у Бога». Ну что такое благодать? Благодать – это доброе, хорошее, благое даяние, которое приходит от Бога, которого все хотели бы, это и счастье, это и благополучие, это и внутреннее устройство, внутренний мир, это и добрые отношения с окружающими людьми, это их хорошая молодежная группа, это и добрые отношения со служителями и многое-многое – это благодать от Бога. И, конечно же, благодать от Бога – это пройти земной путь так, чтобы наследовать вечность, так, чтобы не потерять вот того, к чему стремилось сердце, стремилась душа, ради чего терпели мы какие-то и лишения, но и в то же время имели и радости. Благодать от Бога. Хорошее свидетельство по концу уже, жизнь этих людей закончилась, и такое свидетельство обрела благодать, иной обрел благодать. И это слово истинное, оно не изменилось, хотя было сказано еще вот при жизни Марии, сказано, когда она была совсем еще юна. Я хочу отметить, друзья, что праздник Благовещения – это молодежный праздник. Вы когда-нибудь так вот обращали внимание или, ну, давали такое отчетствие, что Благовещение – это праздник юности, праздник молодости. Мария была совсем молодой. Я думаю, что Иосиф был не старым человеком, хотя в православии есть такое вот предание, очень нехорошее, очень такое не вяжущееся с контекстом Священного Писания. Я понимаю, что они оба были молодыми. Ну, а Марии мы точно можем утверждать, что она была еще совсем юной, молодой. И вот в тот период находилась, когда она была обручена, обручение уже прошло, то есть договор. Может быть, он и раньше был, может быть, это родители каким-то образом вот в этом участвовали, как было раньше в Израиле. А может быть, Иосиф уже и сделал предложение, и заручились они согласием. Она была обрученной мужу Иосифу, и ожидали они свадьбы. Это неплохое время. И мне хотелось бы, друзья, чтобы вот размышляя о Марии, вы тоже могли бы вот как-то и свою жизнь к этому привязывать, что период юности и особенно период, когда решаются вопросы важные, это может быть очень хорошим периодом, красивым периодом жизни. А бывает, что и печаль приносит. Но я об этом не буду говорить. Обрела благодать у Бога. Это свидетельство ангела. И смотрите, вот он пришел, сказал ей, не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога. Это вот было утешение для нее, ободрение. Я хочу отметить, друзья, что здесь речь идет не о благодати спасения, которую мы имеем от Господа даром, А благодать в служении, в том вот посвящении, на которое была определена Мария, это было ей откровение, открыто было через ангела, и это была особая благодать для нее, благодать, которую Бог вот доверил ей, чтобы соучаствовать в деле спасения вот на этом периоде, когда уже конкретно, реально стал исполняться Божий план спасения уже ну вот в непосредственном приходе Иисуса Христа на эту землю. Мария, ты обрела благодать. Слово «обрела» однокоренное со словом «приобретение». И мне так, вот я хочу, чтобы мы порассуждали, в каком направлении, что Мария не просто это как бы ей откуда-то просто пришло так, просто вот ну, ни с сего, ни с того вот, посчастливилась или еще как-то, она обрела. Хотя слово «приобретение» как бы в нашем языке звучит несколько по-другому. «Приобретение» — это там купить, надо что-то заплатить, а «обрела» — однокоренное слово, но немножко как бы другая окраска. Но даже, друзья, спасение в Иисусе Христе, жизнь вечная, прощение грехов обретается нами через покаяние. Я не знаю, у кого как это происходило, я чуть-чуть расскажу о себе. Было большое молодежное общение, несколько тысяч человек, ну, тысячи две, наверное, было. Это было в лесу, 1973 год. Это молодежное общение сильно разгоняли, очень много милиции было. И я помню, что молодежь стояла плотными кольцами, вот так вот, наверное, 6 или 7 рядов было, плотно стояли друг к другу и крепко держались за руки, для того, чтобы не пропустить в центр вот сотрудников милиции, которые хотели арестовать того брата, который призывал к покаянию, и чтобы прекратилось покаяние. Когда не получилось пройти, они построились, милиция построились клином, и там такой пригорок был, и с разгону вот такая у них атака была, они хотели ворваться в среду молодежи, это им тоже не удалось, стояли очень плотно. Я не помню почему, но я стоял где-то вот сзаду, ну знаете, как околоцерковная молодежь, хотя я сколько себя помню, столько у меня было побуждения покаяться, на собрании, как последний проповедник проповедует, хотелось покаяться, но никак не получалось. И вот на этом общении идет призыв. Кого-то связали руки, закрутили, повели, кого-то даже понесли за руки, за ноги, кто там не хотел, кто-то идти или еще что-то. Тут вот стараются прорваться туда, а сердце стучит учащенно, а сердце волнуется, тревожится. Я думаю, ну как мне покаяться? И я, вы знаете, даже не могу сказать, как это произошло, но решение в сердце, и я пошел. Пропускали, наших на покаяние пропускали, как они чувствовали, как они знали, но пропускали легко, и я прошел наперед и обрел прощение грехов. Это очень яркий день, очень памятный день. Я так считаю, что в этот день у меня наступило рождение свыше и полный поворот к Богу. Но для того, чтобы обрести прощение и спасение, мне нужно было пройти это расстояние. Мне нужно кому-то было сказать, пропустите, и люди должны были понять, что я иду на покаяние, и как-то вот отреагировать на это. И я обрел спасение. Конечно, не своими силами. Конечно, это дар Божий. Конечно, это пришло через Иисуса Христа, благодатью Духа Святого. Родители молились, церковь молилась, проповедовали. Брат, который призывал к покаянию, 3 года получил после этого общения. Конечно, много было усилий и труда приложено для этой благодати. Но мне нужно было взять ее. Мне нужно было обрести эту благодать, и без моего согласия никто не имел права мне вот как-то навязать это или заставить. Мария, ты обрела. Вот как она обретала? Мы очень мало знаем о Марии, очень мало. Я хотел бы больше знать, но думаю, наверное, в вечность придем, нам больше будет известно. Может быть, из-за того, что у нас есть такая склонность кого-то ну, вот, обожествлять. Вы знаете, что и в католической, и в православной церкви там вот не евангельское почитание Марии есть. Но все-таки мы находим, что это была благочестивая девушка, которая обрела благодать у Бога. И вот некоторые моменты, о которых мы можем немножко порассуждать. Смотрите, друзья, она, встречаясь с ангелом, приходит в некоторое смущение. Вот образ девушки-христианки. Мы говорим об одежде, там, о каких-то занятиях, о разговорах. И это все создает образ христианина или христианки. Ну вот образ девушки. Явился ей ангел, говорит, не бойся. Написано, что Мария смутилась. Смутилась. Это о чем говорит? Ну вот я другой пример вам расскажу, без осуждения. Я, ну так, просто как из жизни пример. Мы еще несколько братьев, было, по-моему, трое или четверо. Я из них самый старший был, те моложе братья. И мы в одном доме, даже во дворе были. Нас пригласили на обед, мы в церкви там были. Пригласили на обед и хорошо встречали, хорошая семья такая, очень гостеприимная. У них младшая дочь, лет 15, может быть, ей в то время было. Ну и так было время, я ей задал несколько вопросов там, как о жизни, спрашиваю, а ты уже член церкви? Да нет, не член церкви. А заявляла? Да, я заявила, но меня не допустили до крещения. Я говорю, а почему, в чем дело? Да не знаю, наверное, я еще не готова. Ну, мне даже жалко стало, думаю, ну, дитё хочет быть членом церкви, а не допустили, почему? Ну так, я себе размышляю. А потом мы сидим за столом, и братья эти молодые, я сижу. И она выходит из кухни и подходит, там у них гараж, ну он, видимо, как склад у них был, и дверь закрыта засовом таким. Вы знаете, во мгновение, ну так вот даже не успели мы ничего сообразить, она подходит к этому гаражу, вместо того, чтобы открыть как нормально, ну засов где-то на уровне 1,20 м, она ловкое движение ногой делает, и эта дверь распахивается, засов открывается. Я немножко голову опустил, думаю, да, наверное, недаром тебе не преподали крещение. Но, правда, слава Богу, друзья, через год присылает СМС-сообщение. Виктор Иванович, я принимаю крещение, порадуйтесь вместе со мною. Ну, конечно, порадовался. Друзья, вот образ христианки, девушки-христианки, слова, вот отношения к окружающим людям. Ну, друзья, долго мы, я не хочу останавливаться на этом. Мне очень нравится речь, вот возвышенная речь Марии. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Как красиво, друзья. И я решил проследить, вот откуда она брала такие красивые слова. Знаете, что я нашел? Примерно 16 цитат из Ветхого Завета вот в этой речи Марии. 10 стихов и примерно 16 цитат ее из Ветхого Завета. Мария хорошо знала Слово Божье. Она обрела благодать у Бога, чтобы родить, воспитывать вот в земной жизни Иисуса нашего Спасителя. Как она обрела? Друзья, она знала Священное Писание. Мне почему-то всегда казалось, что Иисусу так легко было. Вот он 12-летний, сегодня уже упоминали, в 12-летнем возрасте в храме, и там удивляются. Удивляются, как это он знает Писание, не учившись. Его мама знала хорошо Писание, и он учился. Он был там вот в школе домашней, там, где каждый день цитировали тексты Священного Писания. «Мария, ты обрела благодать». Вот обретаем, друзья, что мы обретаем в нашей жизни? Каким образом мы вот выражаем свою позицию, свое отношение к тому, что Бог предначертал нам, определил для нас как служение, как определенные вот то, что мы должны будем сделать. Вы знаете, друзья, вот я женат уже больше 25 лет. Ну, я всегда любил свою жену, но один момент особо она обрела благоволение в моих очах. Можно я библейским языком таким расскажу? Я зашел в дом к нашим друзьям там в церкви. Служитель наш Геннадий Демидович, может быть, кто-то знает. Зашел, смотрю, там лежат какие-то листочки. Но я решил посмотреть, ну, исписанные от руки листочки, посмотрел, полистал уже старые тетради, и вдруг я остановился на одном листочке, ну, не знаю, наверное, Господь обратил мое внимание, знакомое имя подписано внизу. Оказывается, когда брат сидел в тюрьме, это в 81-м году, она ей еще было лет 15 или 14, она писала ему письма. И вот я читаю этот стих. Разрешите, я прочитаю вам, он не длинный. «Как хотелось бы быть вместе с вами, просто руку пожать, ободрить, разделить с вами ваши печали, ваше мужество разделить. В дни гонений и в дни страданий очень просто, без пышных слов вы в проломе стены поднялись, несмотря на тени оков, и спокойно, с кроткой улыбкой, покидая семью свою, ярким факелом Божьих истин уходили от нас в тюрьму. Мы вас помним и очень любим. Мы в молитвах просим о вас. Разве церковь о вас забудет? Разве можно забыть о вас? Пусть письмо это стены раздвинет, пусть к вам голос друзей долетит, Божья милость вас не покинет, а молитва ваш меч и щит. Друзья, простой стих, но мне так приятно было прочитать эти слова, и думаю, ну Господь специально обратил мое внимание на этот листик. Друзья, Мария обрела благодать. И много, сколько тех вот прекрасных, молодежных мероприятий, дел, которые совершались во славу Господа, и сколько на сегодняшний день вот побед, которые мы имеем от Господа, потому что обрели благодать, обрели право такое стоять насмерть, выстоять, оказаться верными Богу, отвергнуть мирское все. Наши братья, сестры, старшие, молодые. И приглашая к молитве, я хотел бы, чтобы мы размышляли вот в своих намерениях. Пройдет молодежное общение, друзья, и каждому из нас нужно возвращаться к будням нашей жизни, возвращаться и принимать решения. И опять начинается утро и решать, возле физического зеркала дольше стоять или возле духовного, чему отдать больше предпочтения. И каждому из нас нужно будет обретать что-то. Мы можем обрести мирское, можем найти себе друзей, можем понравиться кому-то, вот такому легкомысленному человеку, и обрести себе, обрести судьбу, обрести какие-то трудности, обрести, может быть, просто пустую жизнь. И если не потерять спасение, то прийти к порогу вечности, как из огня, вот так вот, не, без ничего, без подвига, без прославления Господа. Еще один пример расскажу. Мне вспомнилось, мы ехали сюда, поселок Каменское, вот там между Мелитополем и Запорожьем, и мне вспомнилась бабушка, которая жила там, бабушка Лиза мы ее называли, мы любили ее посещать. Очень добрая сестра, она никогда не была замужем, юность ее прошла в трудные годы, и она рассказывала себе так, на Пасху покаялась, ей было 18 лет, а на Троицу ее арестовали. Арестовали и приговорили к отбыванию в лагерях до исправления. Она говорит, я хотела, чтобы лучше 25 лет дали, хотя бы знала конец срока своего, до исправления. То есть или откажешься от Бога, или пожизненно будешь находиться в тюрьме. А время страшное было. Говорит, комиссары в этих кожаных костюмах с наганами, говорит, творили такое страшное. И я, говорит, знала об этих всех ужасах, но вера была, и было такое вот стремление остаться верной Господу. И, говорит, ночами вызывали, говорит, могли вообще... и жизни лишить, и надругаться, но, говорит, Бог не допустил и дал силы выстоять. 10 лет она отсидела, потом после смерти Сталина ее освободили. И вот она любила молодежь. Я помню, что она никогда нас не отпускала, чтобы не покормить. Что у нее есть? Чуть-чуть чего-то. Уже она и больной была очень, но всегда старалась вот угостить. И я вспомнил, что молодежь однажды, ну так, немножко, конечно, молодежь еще как подростковое такое было подвязание, не совсем правильное, но все-таки в благодарность или как бы вот... Ну, чувствуя, что здесь живет святой человек, там рядом с ней мельница ветряная, уже она не работала, эта мельница, но недалеко от ее дома была, и крыша ее видна была с трассы, видна была со всего поселка, и молодежь решила бабушке Лизе приятное сделать, купили лак для ногтей в магазине сельском, залезли на крышу и написали «Бог есть любовь» этим лаком для ногтей. И долго эта надпись, пока она не выцвела. И вы знаете, друзья, так приятно вспомнить вот эту старушку, эту сестру. Благодать от Бога. Вы знаете, побудешь у нее и чувствуешь, обрела благодать. И хотя у нее не было семьи, хотя она не могла похвалиться чем-то таким вот, ну, в церкви видимым, но это была благодать в действии. Друзья, ну и тоже обрел благодать. Обрел благодать быть спасенным, обрел благодать сохранить род человеческий. И перечисляется, вот житие Ноя. Оказывается, обрести благодать – это не просто пассивно сидеть, пассивно как-то, ну, чего-то ожидать. Это то, что мы должны со своей стороны сделать, чтобы Бог мог воспользоваться нами. А это и чистота сердца, это и вот, подготовленность к тому, что должно сделать нам. Это и молитвенная жизнь наша, молитвенное подвязание. Это и то, что мы сохраняем в сердце своем для того, чтобы потом употребить для славы Божьей, в служении употребить, в благовестии где-то. Это и ваши музыкальные занятия, братья и сестры. Вот мне хотелось бы ободрить всех, кто подвязается вот, в каком-либо служении. И особенно музыкантам приходится много заниматься. Скрипачи вот 7 лет ходят в музыкальную школу, а потом еще училище, а потом еще общебратские курсы, да, в объединение, а потом общебратские, там в МХО такие сложные, такие трудные, по месяцу занимаются. Друзья, это подготовка к тому, чтобы Бог проявлял благодать. И когда люди раскаиваются, когда в результате вот служений, которые вы совершаете, в которых вы участвуете, люди приходят к Богу, это в духовном мире совершается победа. Это благодать Божья, которую вы обрели для того, чтобы быть соучастниками в деле Божьем. Ну и, друзья, расскажу пример, который я люблю рассказывать, который остался в моей памяти, как тоже проявление благодати в среде молодежи. В 81 году мы группой поехали в Прибалтику, там был брак, и потом между воскресеньями побыли мы в разных городах в Прибалтике, в том числе в Ленинграде, нынешний Петербург, и на субботу меня пригласили на молодежное общение в Валгу. Это было необычное молодежное общение, я рассказываю этот пример перед молитвой, и хочу, чтобы это было примером для всех нас, когда мы склонимся для молитвы. Приехал я рано туда, вот где должно проходить общение, по адресу, обыкновенный дом, обыкновенный жилой дом. Ну, я посидел, подождал, начала приходить молодежь, и я спрашиваю, куда сесть можно? Да, говорят, садись куда угодно, где хочешь. Ну, а как, хор, оркестр, ну, неудобно ни на свое место попасть. Да у нас не будет ни хора, ни оркестра сегодня. Ну, так непривычно, неожиданно для меня. Ну, хорошо, я уже даже думаю, не даром ли я, потому что из всей группы я один приехал туда, в Валгу, остальные поехали в Ригу, как-то уже они устали все. Думаю, не даром ли я приехал сюда, какое это общение без оркестра, без хора. Ну, а потом еще спрашиваю, а петь будет молодежь, там, дуэт, там, трио? Да, будут петь. Ну, если что, там вон в спальне есть пианино, ну, думаю, вот это общение. А потом еще брат Володя тогда вел общение, это Миняков встает, говорит, никого из служителей нет у нас, все братья сидят в тюрьмах. Мы сегодня проведем общение, вот молитвенное, молодежное молитвенное общение. После каждой проповеди будет молитва. Я приглашаю, чтобы все молились. И вы знаете, друзья, это необычно было. Я не был ни до того, ни после того, и мы никогда не планировали вот наши молодежные областные там или межобластные, чтобы после каждой проповеди была молитва. Но там было так. И проповеди были короткие. Молодежь, братья молодые проповедовали. Ну, 15 минут, 20, кто 10 минут, кто 7 минут. Я даже проповедовал там после перерыва, тоже короткую проповедь сказал. Но после каждой проповеди молитва. И молилось человек 7, 8, 10, 12. Я посчитал, что за время общения, а проповедей было, по-моему, 15 до перерыва и 6-7 после перерыва. Ну, короткие такие вот, молодежь проповедовала. И я посчитал, что каждый из присутствующих минимум 3-4 раза помолился за общение. Друзья, я уезжал из этого общения немножко уставшим, но на душе я не помню, от каких еще общений было так радостно и так восторженно. Это была благодать. Это благодать, которую обрела молодежь в то трудное время, когда не было наставлений, не было таких вот обширных проповедей. Просто молодежь говорила то, что на сердце, и молилась. Ной же обрел благодать от Бога. Не бойся, ты обрела благодать от Бога. Дорогие братья, сестры, давайте мы помолимся, чтобы нам иметь эту благодать от Господа, и чтобы она была реальностью нашей жизни, и чтобы то, к чему Бог предназначил нас, мы приготовились, исполнили, и в небе порадовались тому, что правильное сделали решение в нашей жизни. Аминь. Кто желает, помолитесь.